черное пальто. Никто не смеет ни о чем просить его. Он любит женщин, лунный свет, вино и джаз. И чувства он не выставляет на показ. Он нежных слов почти не говорит, но перед ним никто не устоит. Человек-магнит. Человек-магнит. Человек-магнит. Человек-магнит. Скрываю взгляд, манящий темные очки. Он незаметно стал машиною любви. Он безрассудно ищет тайный знак в глазах. Угроза легкая звучит в его словах.